Смотрителю вопрос не понравился. Как можно быть настолько бестолковым, чтобы вносить абстрактные вопросы доктрины в практические дела жизни и смерти? Как можно такое спрашивать? Разве вам ведомо, когда это случится? Могила — это надолго, очень надолго. Здесь подход нужен основательный. В могиле вам лежать столько, сколько никакой дом не простоит. Спорить было не о чем. Пит поблагодарил сторожа и отправился к местному доктору. Тот знал Чаррингтонов, но Атилию в ее последней болезни не посещал и свидетельства о смерти не выписывал. На следующий день, повидав слуг, соседей и начальницу почтового отделения, инспектор вернулся поездом в Лондон, убежденный в том, что Атилия Чаррингтон действительно провела в Эбботс-Лэнгли последнюю неделю жизни, но умерла не там. Кассир на станции вспомнил, что видел ее пару раз, но не помнит, когда именно. Да, она покупала билет до Лондона, но вернулась ли, он не знал. Вывод напрашивался сам собой. Атилия умерла не в Эбботс-Лэнгли, а где-то еще, и по неведомой причине. Откладывать визит к Амбразине Эллоуэлу Чаррингтону Пит больше не мог. И даже суперинтендант Эттлстон при всем нерасположении к такой мере не нашел аргументов против. Обращение было сделано, вежливо, как будто речь шла об одолжении, согласие получено, время назначено. Однако устроена встреча была не так, как планировал Пит. Он хотел встретиться с супругами порознь и неофициально. Но когда инспектор доложил Эттлстону о своих намерениях, тот взял дело в свои руки. Лоуэлл принял Пита в гостиной. Амбразина отсутствовала. «Да, инспектор», — холодно сказал он. «Не представляю, что еще могу сказать об этом прискорбном случае. Я уже исполнил свой долг и сообщил все, что мне известно. Бедная миссис Спенсер Браун была женщиной с неустойчивой психикой, как ни печально об этом говорить. Лично я частной жизнью других не интересуюсь». И, следовательно, не имею ни малейшего представления о том, что могло предопределить сию трагедию. Нет, конечно, сэр. Они все еще стояли, и Лоуэлл, похоже, не намеревался облегчать Питу его нелегкую задачу. Но сейчас уже установлено, и в этом нет сомнений, что миссис Спенсер Браун не покончила с собой. Ее убили. Неужели? Лоуэлл побледнел и потянулся вдруг к стоявшему за ним стулу. «Полагаю, вы абсолютно уверены? Не поторопились с выводами? Зачем кому-то ее убивать? Это же нелепо. Она была почтенной женщиной». Пит тоже сел. «У меня нет в этом ни малейших сомнений. Он уже решил, что без маленькой лжи не обойтись. Другого подступа к интересовавшему его предмету Томас не придумал». «Иногда убивают даже самых невинных». «Какой-нибудь сумасшедший?» Лоуэлл ухватился за простейшее объяснение. «Безумие подобно болезни, оно не разбирает. Разве сам принц Альберт не умер от тифа?» «Конечно. Вот и ответ». «Боюсь, я не видел здесь каких-то чужаков, а слуг мы отбираем сами тщательным образом и только по рекомендациям». «Очень разумно». Услышал Пит собственный голос. От такого лицемерия у него даже во рту пересохло. «Вы ведь, сэр, тоже трагически потеряли дочь?» Лоуэлл замкнулся, готовясь защищаться, и посмотрел на полицейского почти враждебно. «Вы правы, и я предпочел бы не обсуждать сей предмет, не имеющий отношения к смерти миссис Спенсер Браун. В таком случае вам известно о ее смерти больше, чем мне, сэр». Сдержанно ответил Пит. «В данный момент я не знаю ничего, ни что стало причиной смерти, ни почему миссис Спенсер Браун убили». Лоуэлл побледнел еще сильнее, кожа стянулась к глубоким морщинам, пролегшим у рта и на подбородке, на шее проступили бугры мышц. «Мою дочь не убили, сэр, если вы это вообразили. Об этом не может быть и речи. Вот почему я не вижу никакой связи. И пусть ваши профессиональные амбиции не подталкивают видеть убийство там, где есть только трагедия». «Что стало причиной ее смерти, сэр?» Пит понизил голос, понимая, какую боль причиняет своими расспросами. Сознание этого было сильнее разделявших двух мужчин чувств и убеждений. «Болезнь весьма нежданная, но не яд. Если вы подумали об этом как о возможной связи, то ошиблись. И вам бы лучше заниматься делом миссис Спенсер Браун, а не копаться в семейных трагедиях других людей. И я отказываю вам в разрешении досаждать подобными дурацкими расспросами моей жене. Она уже немало пострадала. Вы не представляете, что делаете». «У меня есть дочь», — сказал Томас, напоминая об этом не только сидевшему напротив невысокому, напряженному человеку, но и себе самому. «Что, если бы Джемайма умерла вдруг? Неожиданно, превратившись в один день из живой, веселой девочки в мучительное воспоминание. Было бы для него так же, как сейчас для Лоуэлла, невыносимо обсуждение этого. Он не стал гадать. Такая трагедия уму непостижима». «Где она умерла, сэр?» Лоуэлл посмотрел на него в упор. «В нашем доме, в Хертфордшире. А какое вам до этого дело?» «И где она похоронена, сэр?» Лоуэлл вспыхнул. «Я отказываюсь отвечать на дальнейшие вопросы. Это чудовищная наглость и оскорбление. Вам платят за расследование смерти Мины Спенсер Браун, а не за удовлетворение вашего личного любопытства в отношении моей семьи и постигшей ее утраты. Если есть вопросы по делу, спрашивайте. Я отвечу на них как должно. В противном случае прошу немедленно покинуть мой дом и не возвращаться, если только вас не приведет сюда служебная необходимость. Вам понятно, сэр?» «Да, мистер Чаррингтон», — мягко ответил Пит. «Я прекрасно вас понимаю. Ваша дочь дружила с миссис Спенсер Браун?» «Не особенно. Думаю, между ними не было близких отношений. Разница в возрасте». В голову Питу залетела вдруг совершенно случайная мысль. «Ваша дочь была знакома с мистером Лагардом?» «Они знали друг друга какое-то время», — сдержанно ответил Лоуэлл. «Но никакой», — он заколебался, подбирая нужное слово, — «никаких нежных чувств между ними не было. Очень жаль. Отличная получилась бы пара. Мы с женой пытались воздействовать на нее, но Атилии пришлось...» Он снова остановился и нахмурился. «Это вряд ли имеет отношение к вашему расследованию, а сейчас и вообще к чему-либо. Извините, но мы только впустую тратим ваше и мое время. Мне нечего вам больше сказать. Доброго дня». «Упереться? Стоять на своем? Требовать?» «Нет», — решил он, — «Лоуэлл все равно больше ничего не скажет». Инспектор поднялся. «Спасибо за помощь. Надеюсь, мне больше не придется беспокоить вас. Доброго дня, сэр». «Я тоже надеюсь». Лоуэлл встал. «Лакей вас проводит».